Миф номер три. Тот или иной ископаемый предок человека описан по одной единственной сомнительной находке. Как часто бывает, распространению этого мифа способствовали вполне добросовестные писатели и журналисты. Кому интересна десятая или сотая находка неандертальца, австралопитека или питекантропа? Другое дело, самые первые, окруженные романтическим ореолом, прошедшие трудный путь к признанию и так далее и тому подобное. Любая популярная, в том числе советская, книжка о предках человека содержала рассказ про поездку Эжена Дюбуа на Яву или про находку Фульрота в долине Неандер. И это правильно. Надо будоражить молодые умы романтикой открытий. Иначе откуда возьмутся новые ученые, готовые мириться с тяготами долгих экспедиций, способные месяцами сидеть в раскопе под дождем или палящим солнцем ради очередного недостающего звена? Но в качестве побочного эффекта трудов популяризаторов возникли своеобразные палеоантропологические бренды. Их цветасто расписывали в телепередачах. О них же сухо сообщали учебники. Действует классический маркетинговый механизм. Все помнят первого космонавта. А кто был в космосе третьим? Десятым? 110-м? Количество ячеек человеческой памяти ограничено. Поэтому эффект первого космонавта работает и в быту. Одна-две любимые марки кетчупа, а затем уже все остальные. И тем более в такой далекой от обывателя области, как антропология. В итоге весь массив знаний об австралопитеках сводится к образу маленькой обезьянки Люси, о которой человек когда-то, где-то, что-то читал или слышал. На самом деле, как вы, конечно, знаете, Люси – одна из первых и потому наиболее известная находка афарского австралопитека. Однако помимо Люси, общее число таких находок исчисляется сотнями. Похожая ситуация сложилась и со многими другими ископаемыми гоминидами. В приведенной ниже таблице перечислены некоторые наиболее известные палеоантропологические находки. Для сравнения приводится реальное число найденных особей каждой группы гоминид по данным каталога anthropogenes.ru. Вид. Ardipithec ramidus. Находки-бренды, известные в народе. Арди. Число найденных особей. 17. Вид. Австралопитеки. Находки-бренды. Люси. Ребенок из Таунга. Число более 400. Вид. Параантропы. Находки-бренды. Зинджантроп или щелкунчик, найденный Лики в 1959 году. Число более 200. Вид. Человек умелый, человек рудольфийский, ранняя Homo. Находки бренды KNM ER 1470. Число примерно 80. Вид. Человек работающий, Homo ergaster. Находки бренды мальчик из Турканы. Число примерно 40. Вид. Человек прямоходящий, Homo erectus. Находки бренды Pithecanthrop Dubois, Sinanthrop. Число более 300. Вид. Гейдельбергский человек. Находки бренды Гейдельбергская челюсть. Число приблизительно 300. Вид. Неандерталец. Находки бренды. Неандерталец из грота Фельдгофер. Старик из Ла Шапель-о-Сен. Число примерно 600. Вид. Человек флоресский. Homo флоренсис. Хоббит. Находки бренды. Фло. Число найденных особей 14. Разумеется, существуют и виды, известные пока что по единичным окаменелостям. Таков, например, сахелиантроп, описанный в 2002 году по одному черепу, двум фрагментам нижних челюстей и нескольким зубам. Чтобы появилось больше находок этого вида, должно пройти время. Резюме. На самом деле существование палеоантропологических брендов можно только приветствовать. То, что они вообще возникли, говорит о некотором уровне народного признания. При этом неизбежно запускаются механизмы мифологизации, включения в массовую культуру. Скромный череп или фрагментарный скелет очеловечивается, наделяется именем и трогательной историей. С подачи самих первооткрывателей или расторопных журналистов. Следующей стадией может быть роль в фильме или в детском мультике. Кстати, в 2014 году в мировой прокат вышел фильм Люка Бессона «Люси», в начале которого на экране возникает знакомая нам женщина-австралопитек. Однако не будем забывать, яркие бренды – это для научной пропаганды, а для исследователей кропотливый, порой рутинный труд, тщательные измерения, графики, проведенные через сотни точек, анализ и обобщение. Теории строятся не на единичных находках, пусть красивых, а на всем массиве накопленных за десятилетия знаний. Миф. Тот или иной ископаемый предок человека описан по одной единственной сомнительной находке. Опровержение. В силу особенностей человеческого восприятия запоминается одна, чаще всего самая первая находка. Но на самом деле многие виды гоминид известны по десяткам и даже сотням окаменелостей.